Глава 17. «Эй!» — возмутилась я, когда Андрей самым бессовестным образом стащил мою картошку. «Твоя всегда вкуснее, заучка!» Лишь усмехнулся он, демонстративно отправляя в рот соломку картошки фри. «Бесишь!» — проворчала я, откусывая свой бургер. Мы сидели в гостиной, завалившись едой на вынос, которой Андрей питал особую слабость. Из-за его пристрастия ко всяким вредностям я даже набрала 3 килограмма за 2 недели. «Что будем смотреть?» Облизнув пальцы и воспользовавшись салфеткой, схватился он за пульт. «Зачем спрашиваешь, если все равно включишь то, что хочешь сам?» «Какие мы сегодня ворчливые!» Лишь хмыкнул он, начав перелистывать колонки с фильмами. «Ладно, говори, что хочешь посмотреть, так и быть. Глянем сегодня фильм по твоему выбору». «Как великодушно с твоей стороны!» Закатила я глаза, отпивая свой молочный коктейль. Сегодня было воскресенье, родители поехали в ресторан на ужин. Аслан засел в своей комнате, забрав с собой свою порцию еды. А мы с Андреем решили посмотреть какой-нибудь фильм на большом экране в гостиной. Удивительно, но наши отношения потихоньку перешли на другой уровень общения. Он все еще задирал меня, но прежняя злоба, что присутствовала в нем по отношению ко мне, удивительным образом исчезла. Я бы даже назвала нас друзьями. «Так что только не предлагай слезливую мелодраму», — возмолился он. «Может, начнем какой-нибудь американский сериал?» — предложила я. «Ты смотрел «Декстера»?» «Нет, а ты?» «Ага, остался последний сезон, но я никак не начну», — сказала я, наблюдая за его удивленным лицом. «Серьезно, заучка? Ты смотрела сериал про бесчувственного маньяка, да ты полна сюрпризов!» — присвистнул он. «Не свисти, денег не будет», — съязвила я. «Ладно, ладно, молчу. Давай смотреть на твоего маньяка». Вновь утаскивая мою картошку, хотя в пакете лежало еще 2 порции, сказала. «Вот просто нездоровая тяга к моей еде. К тому, что он бесцеремонно тянет руки ко всему, что лежит в моей тарелке, я уже привыкла. Но вот к тому, что он и напитки мои пьет, абсолютно не брезгая. Это до сих пор было для меня странно. А еще страннее то, что я и не брезговала потом пить после него». «Андрей!» Возмутилась я, отодвигаясь, когда он пересел с кресла на диван рядом со мной. «Господи, хватит вести себя как монашка!» Закатил тот глаза. «На кресле не видно». «Все там прекрасно видно, ты просто ищешь повод меня позлить!» Кинула я в него подушкой. «Тш, смотри свой сериал!» «Андрей!» «Андрей?» Попытался я отмахнуться от настойчивого голоса, пытающегося добудиться меня. «Андрюш!» Снова позвали меня с хихиканьем, которое я ни за что ни с чем не спутаю. «Мама». «Мам, еще 5 минуточек». Крепче прижимая к себе подушку, взмолился я, не открывая глаз. «Андрей, вставай, пока папа не зашел и не застал вас в таком виде». Перестав хихикать, твердо потребовала мама. Резко распахнув глаза, я с удивлением обнаружил себя полулежащим на диване и крепко прижимающим к себе спящую заучку. Вскочив с места, я тем самым разбудил Риду, которая села, не соображая, что происходит, и с недоумённым видом смотрела то на маму, то на меня. «Ой, вы вернулись!» Нахмурилась она, явно не понимая, почему я так нервно себя веду. «Чёрт, это же надо было заснуть, да еще и притянуть к себе заучку. Хорошо еще папа не зашел, слушая от него потом нотаций. «Сами не заметили, как заснули», — улыбнулся я маме. «Как провели вечер?» «Отлично, твой отец умеет выбирать места. А вы, как всегда, объелись этих вредностей. Я же специально запекла курицу перед уходом». Осуждающе покачала она головой, оглядывая устроенный нами бардак. «Это все он!» Тут же ткнула заучка в мою сторону пальцем. «Я говорила не заказывать. Он скоро сам превратится в гамбургер». «Вот же!» Отрастила язык на мою голову пиявка. «Хотел, чтобы отвечала и отстаивала себя. Получите и распишитесь». «Предательница!» — пробормотал я, поправляя диванные подушки, пока Рида собирала остатки нашего пиршества. «И Аслан наверняка не поел. Эх, бесполезно с вами спорить!» — махнула мама на меня рукой. «Пойду переоденусь». С этими словами она вышла, и я начал надвигаться на заучку, загоняя ее в угол. «Андрей, ты чего?» — выпучила она глаза, когда я подошел почти нос к носу. «Значит, как есть со мной, то пожалуйста, а как отвечать перед мамой, то всех собак на меня, да?» Рида. «Андрей, ты не так понял. Тушевалась я, еще не совсем проснувшись, говоря не в попад. Я не хотела». «Что ты не хотела?» Он надвинулся на меня сильнее, навес сверху и уткнулся ладонью в стену над моей головой. Какой же он высокий по сравнению со мной, хотя и я не коротышка. Но пришлось привстать на носочки, и моего лица коснулось его дыхание. А мое просто испарилось, будто он забрал весь кислород. «Так что?» — настаивал он на ответе, а я вовсе потеряла нить разговора. «Сваливаешь на меня вину, а сама за обе щеки уминаешь бургеры». Наконец до меня дошло, о чем он говорит, и я со свистом выдохнула сжатый до этого момента воздух, чувствуя головокружение. «Мог бы и настоять на более здоровом питании. Смотри, какие я бока отъела благодаря нашим излишествам!» Воскликнула я и ущипнула себя за бока, чем привлекла внимание мажора. «Не вижу никаких боков, ты преувеличиваешь», — сказал он и окинул меня изучающим взглядом. «Или я плохо смотрю». «Что? О чем ты?» Снова не поняла я, о чем он. Рядом с мажором я стремительно тупела, так и до плохих отметок недалеко. «Ты нормально выглядишь, не толстый, до лишнего веса тебе далеко». «Это комплимент?» Вдруг решила подеть его я, немного вернув себе смелость. «А ты хочешь, чтобы я их говорил?» Ухмыльнулся мажор в ответ, сгибая бровь. «Фу, еще чего?» Возмутилась я, складывая руки на груди и немного подаваясь вперед, чтобы таким образом оттолкнуть мажора, но получила прямо противоположный эффект. Он ко мне придвинулся еще ближе. «У тебя красивые глаза», — сказал он мурлыкающим томным голосом, дернув губы в хитрой улыбке. «И красивые губы». Почти разомлев, я приоткрыла те самые губы, которые вроде как нравились Андрею, не в силах поверить, что он говорит это всерьез, и готовясь к чему-то неизведанному, что сулил его горячий взгляд, как вдруг этот паршивец испортил момент окончанием фразы. «Разве что язык у тебя дерзкий». «А ты хочешь, чтобы с тобой во всем соглашались?» Вспыхнула я, обиженная его фразой, и повела плечом, чтобы избавиться от присутствия мажора. Ведь специально сначала приманил красивой наживкой, а потом поймал на удочку, как глупую рыбешку. Держит в своих руках, наслаждаясь ее страданиями, смотрит, как она трепыхается. Гадёныш! «Эй, заучка, я тебя не отпускал!» Позвал он меня, хватая за руку. «А я у тебя не должна разрешения спрашивать. Ищи себе покорную молчунью!» Завелась я до предела, расстроенная крушением своих иллюзий, ведь на секунду я подумала, что он в самом деле хочет поцеловать меня. Выдернула ладонь из захвата и смотрела на него, надувшись. «Ты что, обиделась?» — спросил он миролюбиво, осматривая меня с интересом. «Да нет», — пожала я плечами, деланно равнодушно. «Подумаешь, очередная твоя издевка. Я же большего не заслужила». «Эй, куда все зашло?» Вдруг нахмурился он, лохматя волосы. «Разве я над тобой издевался в последнее время?» «Нет», — честно ответила я, мотнув головой и задержав дыхание, ведь Андрей снова приблизился, протягивая руку. «Вот видишь», — подмигнул он, протягивая мизинец. «Мир, дружба, жвачка». Я недоуменно уставилась на него, но мизинец протянула. Ребячество, но почему-то мне было важно, что он пошел на мировую сам, а не оставил меня в слезах, как в прошлом. Ведь мы и правда проделали огромный путь от непримиримых врагов до друзей. Вот только почему-то, держась пальцами друг за друга и проговаривая за мажором слова детской присказки, я жалела, что мы не можем зайти дальше. «Что делаешь?» — спросил меня Андрей, входя в комнату и замечая мои сборы. «Завтра мы с группой уезжали на ежегодные соревнования в другой город. У мамы я уже отпросилась и вот начала собирать вещи. Андрею же сказать совершенно забыла». «Вещи собираю». Небрежно пожала я плечами. «Уезжаю на пару дней, у нас танцевальный конкурс среди ансамблей». Задумчиво протянула, накидывая меня странным взглядом и прищуриваясь. «Что?» — нахмурившись, спросила я. «Да ничего, ты это... Собирайся, собирайся, не буду тебе мешать». Махнул он мне, выходя из комнаты. «Слушай, а с кем едете?» Вновь заглянул он в комнату. «С нашей танцевальной группой и хореографом на автобусе», добавила я зачем-то. Андрей лишь кивнул, молча выходя из комнаты, пока я с удивлением смотрела ему вслед. Недоуменно пожав плечами, я продолжила сборы, после чего, приняв душ, удобно устроилась на кровати с телефоном. Было уже 11, но сна не было ни в одном глазу. Вот я и начала листать ленту социальной сети. «Слушай, заучка, а откуда тебя заберет автобус?» — спросил Андрей, уже переодевшийся в свою одежду для сна. А я и не заметила, как он скользнул в ванную. «Со школы все как обычно. Довезешь меня до остановки, а дальше я сама». Как всегда, чувствуя ужасную неловкость, когда он лег рядом, прошептала я, пытаясь не акцентировать внимание на его близости. Уже и подушки, что служили между нами барьерами, не спасали. «Оки-доки, заучка!» — зевая, закинул он руки за голову. «И сколько тебя не будет?» «3 дня». Нажимая на выключатель, ответила я, погружая комнату в темноту. Было слишком неловко лежать с ним в одной кровати при ярком освещении. 3 дня свободы звучит неплохо. Хмыкнул он, удобнее устраиваясь на кровати. Хорошо, что она у него была широкая. «Можно подумать, ты в моем плену». Ляпнула я, не подумав, но, к счастью, он промолчал. А через пару минут по его выровнявшемуся дыханию я поняла, что он заснул. «И тебе спокойной ночи», — пробормотала я, переворачиваясь на живот и улетая вслед за ним в сладкие сновидения. «Вот, держи, дорогая, поешь в дороге», — передала мне свекровь контейнер, аккуратно упакованный в крафт-пакет. «Не стоило так беспокоиться, мама», — сказала я, обнимая ее. Удивительно, но в этой семье я привыкла к объятиям. Они были настолько теплые, настолько родные, что я и сама не поняла, как стала их частью. «Спасибо». «На здоровье, дорогая, береги себя», — тепло улыбнулась она. «Надеюсь, вы одержите победу». «Я тоже», — улыбнулась я на прощание, спеша к выходу. Андрей вышел уже 15 минут назад, и выслушивать о том, что я заставила его ждать, совсем не хотелось. Он и так еще был тем ворчуном по утрам. «Не забыл мою сумку?» Сев в машину, повернулась я в его сторону. «Лежит в багажнике твоя сумка, ты такая зануда!» Закатил он глаза, выруливая с нашего двора. «Не зануда, просто беспокоюсь. Не хотелось бы остаться в чужом городе без вещей первой необходимости». «Кстати, у тебя слишком маленькая сумка для девушки, которая едет на 3 дня. Зная мою сестру и маму, они бы упаковали огромный чемодан». «Я что, расслышала нотки восхищения?» — усмехнулась я. «А ты бы хотела?» — в своей излюбленной игривой манере спросил он, смотря на меня боковым зрением. «Да ну тебя!» — фыркнула я, отворачиваясь к окну и пытаясь скрыть довольную улыбку, растягивающую губы. «Хочешь сюрприз, заучка?» — вдруг спросил он, направляясь совсем в другую сторону. «Эй, ты не туда едешь, школа с другой!» «Я еду с тобой, сюрприз, сюрприз!» — прервал он меня. «В смысле?» Не поняла я. «В прямом, не мог же я отпустить тебя одну, тем более это так и весело. Покатаемся, отгуляем на твоем конкурсе, а дальше?» «Какое погуляем? Ты с ума сошел? Мне на автобус надо!» Возмутилась я, не понимая, что он опять задумал. «Если я из-за тебя опоздаю...» Начала угрожать я. «Какое опоздаю? Ты меня что, не слышишь? Я твой личный водитель на ближайшие 3 дня. Папа с утра позвонил и договорился, с кем надо. Так что не парься насчет своей училки по танцам». «Что? Когда ты только успел все это?» «Сказал папе, что не хочу отпускать тебя одну. Ты же такая наивная, домашняя. Неизвестно, что там с тобой случится». «Ну ты...» Не удержавшись, хлопнула я его по плечу. «И еще и дерешься. Вот и делай после этого добро». Осуждающий покачал он головой. Заучка сидела на своем сиденье и дулась, а я искоса поглядывал на нее, вспоминая, как меня сбило с толку то ее сообщение об отъезде. Вообще, в последнее время она меня все сильнее волновала. Я не отдавал себе отчета в этом, пока вдруг не понял, что думаю о ней гораздо больше, чем следовало. Причем не в том ключе, как раньше. Раньше она меня бесила, нравилось ее задирать, хотелось причинить боль и отомстить за то, что испортила мою жизнь. Но постепенно, день за днем, ситуация менялась. Заучка заинтересовала меня, открылась с новой стороны, засвербела внутри от того, что я ее не понимаю. Не знаю, о чем она думает и о чем мечтает. Но больше всего меня бесили ее попытки обрести независимость и шашни с Ратмиром. Пусть она их отрицала, но его интерес я видел точно. Поэтому нетрудно догадаться, что на этом самом конкурсе признанная звезда футбола и объект женских грез воспользуется шансом и будет приставать к заучке под предлогом танцев. Стоило представить их вместе, как кулаки сами с собой сжимались. А еще задело то, что она совершенно забыла мне сказать про свой отъезд. Это вообще как, нормально? Мы с ней вроде сблизились, но, видимо, где-то в моих мыслях, а заучка предпочитала защищать свою территорию, куда мне нет доступа. «Андрюша, а ты о чем задумался?» Ласково спросила мама, пощелкав у меня перед лицом и поставив передо мной тарелку. «Спрашиваю тебя в который раз, а ты не отвечаешь». «Извини, я прослушал. Можешь повторить вопрос?» Я говорю, что надо спросить у Риды записать выступление на видео. В смысле, пусть кто-то снимет, как она танцует. Я очень хочу посмотреть». «И я бы тоже не отказался». Заметил я, задумчиво глядя в стену, а потом вдруг сорвался с места, следуя мгновенно родившемуся желанию. «Отец точно мне поможет». И вот теперь мы ехали в машине вместе со злющей заучкой, которую мне очень хотелось растормошить. «Хорош злиться!» — буркнул я в ее сторону. «Зато тебе будет не скучно». «Мне было бы прекрасно со своей группой!» Ожидаемо начала она меня отчитывать. Повернулась всем корпусом и размахивала руками. «Ты постоянно лезешь ко мне, Андрей, а потом говоришь, что так и надо. Конечно, для тебя это развлечение, прихоть. Ты просто даже не задумываешься о том, что у людей есть своя жизнь». «Выговорилась?» — спросил я, коротко сжимая зубы от злости. «Да чего упрямая? Что тебя так задело, что я еду с тобой и помешаю путаться с Ратмиром?» «Ратмир? А при чем тут Ратмир?» Нахмурила она брови, а потом ее будто озарило. «А, ты все еще продолжаешь верить в наш роман!» Она согнула два пальца, изображая кавычки. «Сам придумал, сам поверил!» «Допустим, у вас нет романа, но ты слишком наивна, если не видя, что он-то точно имеет к тебе чувства. Не за каждую девушку он бы дрался, прискакав с футбольного поля и бросив собственную команду». «Может, и так». Вынуждена была она согласиться. «Только мне его внимание не нужно. И я могу дать отпор, если ты об этом. Если Ратмир предложит мне встречаться, я просто скажу, что не хочу. Так что можешь отвезти меня до места и оставить там. Мы же не хотим спалиться». «Поздно пить боржоми, когда печень посажена, заучка», — подмигнул я ей, вызвав удивление. «Я не против, если нас увидят вместе». «Что? Ты серьезно, Андрей?» — ошарашенно уставилась она на меня. «Придумаем что-нибудь», — пожал я плечами, следя за дорогой. «Например, что твоя родня попросила за тобой присмотреть, свалим вину на предков». Заучка посмурнела и обняла себя руками. Что-то ей не нравилось в моей речи, но я пока не понимал, что. Что не так? «Я не люблю выпускать контроль из своих рук», — пояснила она неожиданно тихим голосом. Слова звучали очень искренне. Она повернулась ко мне и посмотрела прямо в глаза. «Ты постоянно норовишь отобрать этот контроль и сделать по-своему. Можешь для разнообразия спросить у меня разрешение, поинтересоваться моим мнением». «Слушай, я не хотел отобрать твой контроль», — честно сказал я. «Но и отпустить тебя одну тоже не могу. Некогда было спрашивать разрешение и интересоваться мнением». «Обещай, что это будет в последний раз», — попросила она, выглядя очень уязвимой. В груди родилось ощущение, словно я обидел котенка. «Обещаю», — сказал я ей, желая перевести все в шутку. Уж слишком серьезной была заучка, и я решил ее поддеть. «Пересмотрим наш свод правил». «Наш?» — воскликнула она. «Твои! Твои правила, которые попортили мне столько крови!» «Ну не преувеличивай, заучка», — рассмеялся я. «Хочешь, ты сама придумаешь новые». Нифа и Исхан. Нифа. «Думаешь, это была хорошая идея отправлять их вместе?» Пристраиваясь к мужу под бочок, спросила я. «Что, если опять поругаются?» «А ты не заметила, что их ругань в последнее время начала носить иной характер?» Усмехнулся Исхан, закидывая руку мне на плечо и прижимая ближе. Он смотрел очередной документальный фильм, которым пристрастился в последнее время. «Думаешь, мы поступили правильно, поженив их?» Все еще мучилась я сомнениями. Я чувствую себя такой виноватой, я никогда ему не врала, да и сама всегда учила говорить только правду. «Разве тебе не нравится эта девочка? Если честно, я не хотел, чтобы дочь Амаева вошла в наш дом. Может, я и не прав, но что-то подсказывало мне, что она не то, что нужно нашему сыну. Срида же, он меняется», — сказал он убежденно. Я лишь вздохнула, потираясь носом об его рубашку на груди. Возможно, он и прав, но чувство вины все еще не давало мне покоя. Конечно, как мать, я хотела сделать так, чтобы предотвратить эту свадьбу, сделать так, как хочет мой сын, и подарить ему счастье. Но то, что Амаев мог сделать с нашей семьей, если бы мы опозорили их и вернули им их дочь, к тому же он никогда бы не позволил Андрею после такого жениться на своей дочери. Как ни посмотри, но выход был один — женить сына на той, кого он похитил. И как бы мне не хотелось пользоваться его любовью ко мне, мне пришлось согласиться с доводами мужа, который рассказал мне все по дороге в квартиру в ночь похищения Риды. «Мне интересно, почему ты, зная, что я могу не согласиться, все мне рассказал?» — спросила я. «Ну, я же обещал больше никогда тебе не врать», — улыбнулся муж, наклоняясь ко мне и целуя. «К тому же ты бы все равно почувствовала, что что-то не так. Твой сын не настолько хороший актер, чтобы скрыть от тебя свои чувства». «Значит, ты просто перестраховался», — притворно возмутилась я. «И это тоже», — игриво поддержал меня Исхан. «Я уверена, что Андрей начал испытывать определенные чувства к Риде», — вернулась я к теме разговора. «Я тоже уверен. Потребовал держаться от нее подальше, и я разбудил в нем интерес», — самодовольно усмехнулся он. «Они так мило смотрелись вместе», — хихикнула я, вспомнив, как эти двое заснули на этом же диване, на котором мы сейчас сидели. «Надеюсь, эта поездка изменит их отношения». «Андрей ревнует, а это огромный шаг с его стороны. Видела бы ты его вчера, прибежал, начал доказывать мне, что Рида нуждается в присмотре, и я должен отправить его с ней». «Он вчера был сам не свой», — согласилась я. «Может, он еще не осознал, что его чувства уже начали проявляться?» «Надеюсь, что ты права. Не хотелось бы стать причиной такой ошибки, если они расстанутся». «Ты же сам говорил, что дело молодое, откуда теперь эти сомнения?» Нахмурилась я, приподнимаясь с его груди и заглядывая в его лицо. «Говорил, но я не хочу, чтобы ты тешила себя надеждой. А если ничего не выйдет, разочаровалась настолько, что...» «Господи, Исхан, я же не умираю. Хватит так носиться со мной. Из-за тебя я чувствую себя инвалидом», — возмутилась я. «Я просто волнуюсь и переживаю. Разве ты не делала бы того же?» Поворачиваясь ко мне боком и успокаивающе беря мои ладони в свои, прошептал он. «Делала бы. Но давай перестанем думать о плохом. Я уверена, что эта поездка изменит их отношения. Они сами не заметили, как из врагов превратились в друзей. А от дружбы до любви остался всего один шаг».